Казаков привели в гимнастерках без ремней. Ной уставился на них жестким взглядом. «Подумали?» — спросил. «Чего думать?» — встряхнул взлохмаченной головой неломкий Терехов. «Мстишь за митинг, и все тут». Ной оглянулся на начальника гарнизонной тюрьмы. «Скажи, как по революционному закону положено, если в бой врываются без приказа командира, губят зазря воинов под огнем и фактически оказывают помощь не своим, а противнику?» Начальник тюрьмы без запинки ответил: «Расстрел на месте или через трибунал тоже расстрел. Разве эти казаки такое преступление сделали?» Ной сверкнул глазами. «Про них нечего толковать. Кабы учинили экое злодейство, не стояли бы здесь живыми». Терехов не дрогнул, только жестче вычертил губы и сузил глаза. Петехин что-то хотел сказать, но, выслушав ответ председателя начальнику, глубоко вздохнул и вытер тылом ладони пот со лба. Пробрало. «Так вот, казаки...» Поднялся Ной. «Подумайте над тем, покель в живых пребываете. Отпусти их, начальник, пущай метутся из полка безоруженными. В Оренбурге у вас банды, не качнитесь, дуру, к ним. Без голов останетесь». С тем и ушел из тюрьмы. Петюхин призадумался, а Терехов еще пуще раздулся злобою, так что матерков хватило ему до Оренбурга и к себе в станицу довез. Детишек перепугал, а жену-казачку ни за что, ни про что при встрече сдул плетью, чтоб силу мужа почувствовала. Не успев передохнуть после гатчины, метнулся в банду, зверски истреблял большевиков, за что и произведен был мятежным генералом Дутовым из урядников в Ясаулы. Из Кутузки Ной не пошел в штаб, где его поджидали комиссар Свиридов с Подвойским. Был потом и митинг. Горюшка. Никто никого не слушал. Сплошной рев и гвалт. «Домой, домой! Живо распускайте!» А тут еще беда. Ни продовольствия для солдат и казаков, ни фуража для коней. Склады-то сгорели. 31 января приехал снова из Смольного Николай Ильич Подвойский, чтобы завершить демобилизацию полка. Самым страшным для Ноя было решение о расстреле лошадей. Кони, кони, казачьи кони. На Махан пойдут для голодающих питерцев. Коня рыжего генеральского отстоял. Передали малочисленному гатчинскому гарнизону. До вечера Ной занимался полковыми делами. Прощаясь с Подвойским, спросил про батальонщицу Евдокию Юскову. Да, он ее спас из-под расстрела. Так и так. И матросам не отдал. Нельзя ли выдать ей документ, как тем батальонщицам, которых отпустили в Петрограде? Оформить ее через свой полк. Пусть едет домой без приключений. Ной поблагодарил и ушел. Надобно сказать, что с того утра, как ординарец Санька спрятал Дуню в доме телефонистки, Ной не встречался со своей пленницей, и если Санька напоминал о ней, сердито отмахивался. Не до нее. Кровать ординарца Саньки была ободрана, мешки с добром из буржуйского тайника исчезли, и Саньке след простыл. «Дезертировал, подлюга!» — вскипел Ной и бегом на станцию. Туда-сюда нету ординарца, спрятался где-то. Ной сделал вид, что ушел со станции, а сам подкрался с другой стороны, затаился за углом и ждет. А вот и поезд показался из Пскова. Платформы, платформы с дровами для замерзающего Питера. Глядь, бежит Санька по перрону, согнувшись под тяжестью двух мешков. но и выхватил револьвер и выстрелил в небо. «Ложись, гад! Изменщик!» Санька распластался на перроне, спрятавшись за туго набитыми мешками. Ной двинул его сапогом зад. «Ты знаешь, сволочь, что за измену на позиции в Восточной Пруссии я расстрелял полковника со всем штабом? Забыл? А ты дезертировать? Подымайся! Именем революции укорочу твою дорогу!» Быть бы упокойным ординарцу Саньке, если бы не подошел подвойский с комиссаром Свидировым. В чем дело? Ординарец дезертирует? Санька почуял, что комиссар из Смольного может выручить. Из ума вышибло истинный бог. Думщики, значит, сказали, что председатель Ной Васильевич на службе остается и меня захомутает, а я хворый. Помилосердствуйте. Подвойский, понятно, не похвалил ординарца за дезертирство. За это на фронте, безусловно, расстреливают, но сейчас, я думаю, командир простит вас, и если он вам сию минуту прикажет сопровождать его в бой, выполняйте неукоснительно. Или вы новобранец, не фронтовик? Санька обратился за помощью к комиссару. «Иван Михеич, заради Христа, отпустите, скажите ему, что не я вам первый обсказывал про батальонщицу тогда, а Дальчевский. С той поры житья мне никакого нету, убьет меня конь рыжий, помилосердствуйте». Ну и на некоторое время очумел, будто ушам не поверил. «Так значит, Санька выдал Дуню Юскову?» «Нет, ты не уедешь, пакость!» — туго закрутил Ной. «Теперь его не остановит ни комиссар Свиридов, ни подвойский, ни сам Дух Святой и Сатана из преисподней. Один раз становится предателем. Не запамятуй. Навьючивай мешки живо, и отпущен ты будешь тогда, когда свой грязный хвост очистишь. Так же!» Санька поплелся обратно со своей кладью, оправдываясь, что он ополоумил после побега комитетчиков и что батальонщицу первый выдал Дальчевский. А он только после него не стерпел, сердце не выдержало, чтобы укрывать стерву, и что со мной Васильевич с того утра ни разу не навестил пулеметчицу, а значит, брезговал ею. И потому Санька решил, что Ной Васильевич плюнул на паскуду, и Санька отобрал у ней сегодня буржуйское добро, пущай таскается в своей шинельке и в солдатской амуниции, потому как тайник открыл никто иной, как Санька, и добром пользоваться ему. Как только вошли в ворота ограды, Ной гаркнул: «Стой, гад!» Санька бросил мешки. «Так ты, падаль Иуда?» «Три раза Иуда! А Иуду смертным боем бить надо! Смертным боем!» Санька не успел отскочить, как Ной сцапал его за бекешу и одним махом скинул в воздух, перекинул через себя. Не успел Санька подняться, как Ной снова его подхватил, как мешок, и, размахнувшись, швырнул в другую сторону. По снегу дорога пролегла. Санька за револьвер? «Да разве успеешь? Это же конь рыжий!» Вырвал револьвер, оборвал шашку и пошел возить Саньку, тыча мордой в снег, молча и люто. Кулаками не бил, знал силу своего удара. На позиции, как-то рассвирепев на обезумевшего коня во время боя, ударил кулаком меж ушей, конь тотчас испустил дух. Санька взвыл о милосердии. «Ну и, Васильич, детишки у меня!» «Детишки малые! А ты, гад, помнил про детишек, когда должность Иуды правил? Заради Христа! Нету у тебя Христа! Нету Бога!» Бекеша Саньки трещала по всем швам. Свирепой Ной еще раз взметнул Саньку в воздух, задержал над своей головой и давай трясти. Ноги и руки заболтались, как тряпичные. «Не запамятуй, — говорю, — про свое паскудство, падла. смерти или живота? Живота! Заради Господа! И, переведя дух, более внятно покаялся. Клятву даю, помраченье нашло. Но и тяжело перевел дух. Ладно, живота просить будешь у Евдокеи. В сей момент иди за ней, и ежели она помилует, жить будешь. И долго помнить будешь, так же. Должность Иуды завсегда мерзкая. Да не вздумай удариться в побег. От меня никуда не уйдешь. Ступай.